Глава 16. Вокруг сновали дроны. Чтобы их сенсоры засекали скрытников высшего уровня, они должны подлетать близко. Мы же отошли на некоторую дистанцию к пустующему загородному дому, и тут Сирин выдала то, из-за чего я на секунду потерял контроль над своей магией. «Это же каким вуайеристом и охотником за сенсациями ты можешь стать, а тратишь время на каких-то монстров?» Девушки вопросительно уставились на меня, но я махнул рукой. «Сирин, а вдруг бы нас сейчас заметили?» Она передала мне образ мысленного пожимания плечами. «И что? Походят кругами, скажут, наверное, это ветер, и вернутся на позиции. Но если серьезно, кажется, он здесь один. Скорее всего, это первый разведчик, а не подготовка к штурму. Но он высококлассный, раз увидел периметр. Он точно заметит нас при приближении. Мы вообще так себе скрытники. Я сейчас тратил очень много энергии на копии лучших маскировочных артефактов, которые добыл за это время. Зато Стикс позволял мне видеть чужие души на большем расстоянии. Только все еще нужно отвести его подальше от оперативной базы пожирателей. Тем не менее, я не нашел иного выхода, кроме как послать к нашему общему другу дрона с прикрепленным скопированным телефоном. Он подлетел вплотную и скинул его. Из динамика тут же раздался измененный голос. Сирин, конечно, хотела вмешаться и даже озвучить задумку в стиле «Ты мне брат, брат?» Но я решительно отказал. «Не дергайся, это всего лишь телефон. Я хочу поговорить. Мы не враги». Я скинул устройство на некотором отдалении, чтобы он сразу не уничтожил появившийся предмет. «Ты и так в этом уверен?» — с некоторым удивлением спросил мужской голос. «Ах, я все понял. Где ты находишься?» Не знаю, что он там понял, но уточнять не стал. Может, принял за другого агента? Тем лучше. Повернись спиной к тому интересному поместью и перемахни через забор. 200 метров по тропе, в лесу развесистая липа. Возьми правее и двигайся к кирпичному зданию подстанции. Обсудим, как все сделать тихо. Телефон пропал из поля зрения, когда его накрыло отличное иллюзорное поле. Похоже, у него дар такого типа, либо шикарная техника плетения, которую он отточил до совершенства. И неожиданно легко получилось. Я приготовил несколько угроз формата «Я подниму шум, подсвечу тебя, и из того домика вылезут действительно большие силы». «Как у тебя с контролем?» – спросил он. «Хорошо, не знаю твоих стандартов», – ответил уверенно. «Не говорит же ему, что я литой, и у меня плохонькая иллюзия». Они заметили нас только потому, что все немногочисленные крупные камеры вокруг ослепли. «Но ты меня заметил, а я тебе нет. Значит, шансов больше». Я не стал отвечать, переглядываясь с девушками, которым позволил все слышать. «Странно, — он говорит. — Этот агент не ждал подмоги и... Мать вашу! Осколок моей души двигается. Я издалека не заметил, но их тут два, и оба скрыты. Сирин, а что это за дерьмо? Это Вэйр? Погоди, не отвечай. Волна думал, что я подчинил осколок. Я ощутил напряжение Дева и сразу озвучил происходящее, предварительно выключив связь. Это пожиратель из кристальных. Тогда чья здесь база? Или он планирует напасть на основную организацию? У них ведь раскол. Он слабый магистр, задумчиво произнесла Лина. «Погоди. Наверное, скрывает силу. Что делаем?» «Притворяйтесь, нанесем внезапный удар. Он действительно магистр, но верхнего эшелона. По силе он превосходил любого из нас, а это опасно. Тем не менее, он заметил нас и вскоре зашел под созданный Линой полог, при этом почти сразу снял свой. Я не ощущал всплесков силы, но он встал на очень удобной дистанции для атаки». Он уставился на нашу компанию в химзащите. Все сразу натянули маски с большими, слегка затемненными визорами. Чужак был в упрочненной артефактной боевой одежде, кожаных перчатках и в шлеме с большими очками. Нижнюю часть лица закрывала бандана. Сумок у него не было. А в руке находилась реплика Стикса. Самое интересное, что я четко ощущал, что в его душе находится мой осколок. Нужно изучить подробнее. «Ты с группой? Не ощущаю в них осколков». «Да, они доверенные», — постарался я сделать максимально спокойный голос, хотя он сохранял дистанцию. «Нужно составить план». «Нужно», — согласился он, вытащив из хранилища знакомый трискелион. Теперь разглядел лучше. Его изготовили из заполненного темными прожилками неоднородного синего кристалла, который довольно ярко светился. На молчаливое требование я приподнял руку, как бы собираясь сделать то же самое. Вместо этого достал трофейный адамантовый кинжал и сразу кинул его. Стикс перешел в режим косы и выдал максимальный импульс. Враг успел отшатнуться, закрываясь лезвием реплики, частично поглотившим мой удар, и у него был артефакт защиты души. «Как? Почему он работает как настоящий? Ты нашел осколок с ним?» Противника невероятно поразило произошедшее. Адамантовый кинжал мощно заискрил и пробил едва возникший щит, но уперся в артефактную нагрудную пластину и выжег в ней большую дыру. Мгновение спустя по нему ударили ледяные пушки моих девушек и стрела Лины, но успевшая частично сработать защита, приняла удар и его лишь ранила. Противник с помощью ветра бросился в бок. Около него материализовалось 4 робота модели «Ронин». Ха, японские красавцы с мечами – неплохое приобретение. «Аккуратнее, достаньте мечи, они очень быстрые». Около меня самого из энергии сплелись 4 ратника и 6 саранчидов. Противник заблокировал удар копьем, выполнил настоящий акробатический трюк и упал на девушек. Соня слишком сосредоточилась на машинах противника и не успевала отпрыгнуть. Света едва успела притянуть ее к себе. Вот что значит маг ветра. Какой же он быстрый, несмотря на раны. Призрачное лезвие реплики полоснуло по душе девушки, оставив небольшую рану. Враг явно собирался сначала устранить мою поддержку, а от его роботов потянуло скверной. Ну, конечно, он мог создать технику, а вот нормально контролировать не получалось. 3 робота активировали спинные двигатели и понеслись на нас, а 4-й прыгнул прямо на взлетевшего в прыжке саранчида. Я не стал ему мешать, создав себе ореол. Толпа моих роботов встала на пути ронинов. Одному ратнику тут же пробили грудь и ударили внутрь молнией, сжигая систему управления. А вот другие отбили удары или закрылись бронированными предплечьями. Саранчиды накинулись на врагов мелкой стаей, стремясь уколоть переполненными энергией клинками или разорвать машины противника. Я же телепортировался к врагу, который снова ловко крутанулся в воздухе и попытался скрыться. Немного не успел. Он снова полоснул Соню кончиком лезвия и ушел в сторону с помощью мощного порыва ветра. Удар ее ледяной силы прошел мимо. Снова телепорт. Во второй руке появился разлагающий артефакт. До того не было повода попробовать. Затраты энергии не очень рациональные. Но теперь пожирателя ударило сразу 2 секача. Щит, в который он нагнетал грязную энергию возвышения, заколебался и почти погас, но еще держался. И тут в него пришел удар ледяной пушкой от Светы, теперь серьезно ранив его ногу. «Света, сзади!» Пока основную троицу машин разрывала моя армия, отделившийся робот выбрал другую цель. Его встретил огненный взрыв Лины. Мечи скрестились, и девушку откинуло назад. Почти синхронно в робота выстрелили сразу 2 ледяные пушки, судя по всему, повредив энергосистему. Недостаточно. Ронин продолжал наступление, выбрав целью Лину. Однако Света прыгнула ему наперерез с мифриловым мечом. Робот не успел ударить, и клинок девушки легко пробил его грудь, а ветровые секачи ударили в плечевые суставы. Вот молодец. Не бейте робота в голову. Если инженер не дурак, то это не доставит машине особых проблем. Пожиратель прокатился по земле и шокированно следил за битвой роботов. «Как ты их контролируешь? Они «Твои! Ты тот монстр! Сдохни!» Я не ответил, сменив коррозивное копье на мифриловое. Шагнул навстречу мощному, слегка фонящему скверной ветровому шквалу, который крушил мои щиты. Враг еще успел вытащить непонятный большой ящик. Опасно. Всадил искрящее копье прямо вниз живота, и ветровая сила пожирателя взорвалась с убойной мощью, раскидав во все стороны землю и далеко отшвырнув ящик. Мгновением позже призрачная коса вошла в тело противника, и я, вопреки растущей перегрузке, снова послал импульс, изорвавший его душу и треть духовных каналов. Крик оборвался, но враг еще был жив. Невероятная сопротивляемость организма. «Это магическая бомба. Она пошла в разнос». Голос Сирин звучал испуганно. Я посмотрел на отброшенный стальной ящик, который изрядно помяло. Из него перла плотная стигмовая энергия пополам с духовной. И он очень большой. Туда при желании поместится человек. Опасно. На ум сразу пришла идея, и я сделал новое хранилище, прыгнув к бомбе. Магическим усилием засунул ее в хранилище, которое я тут же метнул подальше. Несколько секунд ничего не происходило, а потом в артефакте что-то сломалось. Весь его заряд мгновенно иссяк. «Ух, значит, мощный взрыв внутри просто уйдет на астральный план. Удобно!» Сирин одобрительно засмеялась. «Ты мало того, что лучший журналист и оператор, так еще и сапер». Опасность миновала, и я повернулся к девушкам. Света разделала отделившегося Ронина, а Лина придерживала Соню. Троицу вражеских роботов также разрушили. Моих было гораздо больше, и им не позволили прорваться. Впрочем, машины без нормального управления и не пытались. Ронины — это полустелс-скоростная модель. В спине есть мощные движки для рывков вперед или очень высоких прыжков. Но эти ускорители не могут долго работать. Вообще-то они умеют включать частичную невидимость и ослаблять энергетический след, чтобы путать противника. Тупые стигмовые твари приходили от этого в замешательство. Эти почему-то не включали. Возможно, модуль поврежден. И да, они полностью гуманоидного типа и оснащены весьма продвинутым боевым интеллектом японской разработки, по прочности уступая ратникам. Облегчили в угоду скорости. Приводы тоже слабее. Зато они могут выполнять сложные действия своими манипуляторами и лучше фехтуют. А еще у них стильный кибернетический дизайн. Хотя на самих японских самураев вообще не похожи. Мельком осмотрев роботов, я подбежал к Соне. «Ты как?» «Левая рука онемела и духовная энергия нестабильна. В остальном все нормально». Я быстро осмотрел повреждения и облегченно выдохнул. «Это пройдет. Тебе нужно отдохнуть. Извини, придется пока потерпеть». «Ничего, лучше займись им», — Соня указала взглядом на распластавшегося пожирателя, из которого так и торчало белое копье, пробившее его насквозь. Я кивнул и вернулся к противнику, первым делом изучив свой осколок, окруженный энергетическим конструктом. Даже голос Сирин стал заинтересованным. «Они как-то создали псевдоядро для управления. Кривое и нестабильное. Видеть камерами машин он вряд ли мог. Только кое-как направлять их. Все равно очень похвально. Даже мне бы понадобилось много времени и божественная энергия, чтобы соорудить нечто подобное. Забирай осколок, пока он не сдох. Я запомнила структуру контура». Я аккуратно возвращал фрагмент своей силы, при этом интересуясь другим. Вижу у него 5 осколков дара Сильвии, и они очищены почти идеально. Однако во внутреннем резерве энергия слегка загрязнена, пусть и намного чище, чем тогда мне притащил волна. Как думаешь, почему? Дэв некоторое время подумала. Я успел втянуть осколок своей души, и... Я все еще магистр. Пусть и стал сильнее, приятным бонусом получив оттиск Ронина. Полагаю, с этим ядром хранилось что-то еще, но оно распалось. У меня было много вариаций техники на разные случаи жизни. Вместимость позволяла хранить гораздо больше, чем требовалось для минимального комфортного набора. Сирин, наконец, выдвинула гипотезу. «Я не уверена, почему они вообще так охотно коснулись тьмы. Но, как ты и сам знаешь, энергия возвышения без контроля легко сожжет дар рангом ниже архимага. Созданный ими энергетический конструкт, который управляет усилением, требует, чтобы энергия была смешана со скверной. Это сильно облегчает задачу в их методе. В обычное время от них скверной не фонит, поэтому никакой датчик не покажет превышение допустимого порога. Но в резерве она должна иметься. И как это сказывается на их разуме, я судить не могу. Они не часть коллективного разума искаженных, но сама по себе эта дрянь может немного изменять сознание». Я задумчиво кивнул, разом очистив 5 ядер. Некоторые сразу объединились, принеся мне еще одно тройное слияние. «Так, второй вопрос. Почему я так плохо ощущал его осколок? А хотя и осколки Сильвии не резонировали с моими, я догадался, не отвечай. Они скрыты в душе другого человека и как бы не находятся в нашем мире. Но раз пожиратель здесь, чье тогда это здание? Может, он ждал, пока союзник вытащит ему еще один осколок? Давай выясним. Не забудь забрать энергию и дар». Не стал спорить, поддерживая человека, чтобы он не умер до того, как мы его допросим. И для этого совершенно не обязательно наличие дара. Правда, он был лишь ранга А+, и последний хаотичный выброс частично сжег его. Второй резерв не брал. Да, и он был меньше, а я не могу бесконечно наращивать их количество. Девушки собрались и подошли ко мне. «Лина, позаботься о том, чтобы он не умер». «Хорошо. Они тоже подчинили осколки? А откуда ты знал, что эти роботы быстрые?» «Уже видел их. Потом. Я внутренне вздохнул. Не мог же я в пылу битвы не предупредить их. И без того Соню ранили. Кстати, поскольку пожиратель еще не умер, самоуничтожение артефактов не сработало. Я схватил как реплику оружия, так и по следу пространственной силы нашел хранилище. Справляться и с тем, и с другим времени не было. И я отдал железку Лине. Попытайся найти контур, отвечающий за самоуничтожение при смерти владельца, и отключи. Сразу скажу, не уверена, что получится, пока не убивай его. Что будем делать? Я мгновение подумал. Не сказал бы, что в том здании заметна особая активность. Может, там и не пожиратели вовсе? Но я не думал, что у нас случится такой бой. Артефакт защиты души у него, что надо, даже лучше прошлого. Возьмем их штурмом. Слишком слабая реакция. Пока я старался проанализировать структуру хранилища, вновь активизировалась Сирин. У новых роботов повреждено несколько малозначимых модулей и система невидимости. К счастью, они у вас схожие. За пару минут восстановим. Я согласился, стараясь разделить управление. Лишнюю технику пока убрал и помогал ремонтировать оттиск. У Ронинов компактный модуль. Мощности на такой размер и скорость движения недостаточно, но суть та же, что у моих пауков. Ремонт Ронина не занял много времени. Конечно, можно и без них, но так надежнее. Параллельно пытался взломать хранилище, пока Света обчищала карманы пленного. Нашла парочку специальных накопителей для этих артефактов. Кстати, Лина привезла мне 10 пустых. «Лина, еще не готова», — сразу сказала она. «Тогда пока остановись, займешься позже. Поможешь мне вломиться туда, никого не убивая?» «Попытаюсь. Тогда использую это копье». Артефакт заработал в ее руках. «Молодца. Частично обошла блокировку. Хотя вряд ли она была особо серьезной». «Я послежу за ними», — сказала Света, глянув на Соню, которая села прямо на землю с закрытыми глазами. Мы немного прошли вперед, и я материализовал бастион посреди леса. «У тебя есть целый танк?» — шокированно воскликнула Лина. А почему раньше не использовал?» «Дикая энергоемкость», — пробормотал я, старательно направляя весь резерв в накопители. «Отлично. Побежали». Частично лишенный брони и важных частей аппарат получил заряд на один выстрел главной массивной рельсовой пушки. Сосредоточенного на защите гранд-магистра не пробьет, а вот более слабым магам, без сомнений, хватит одного выстрела. Резерв стремительно утекал, но мы быстро добрались до здания. Около него, вне зоны действия необезвреженных камер, я также добавил группу больших паучков и двух ронинов. «Погоди, что-то там мало охраны, видимо, хозяев нет дома». «А если это база пятого отдела?» — нервно задала логичный вопрос девушка. «Тогда или у них очень продажный безопасник, или мы бы не подошли так близко. Не пугайся». Я остановился не только для разведки, но и чтобы направить усиление на выстрел. «Пора». От сильного грохота заложило уши. Снаряд пробил абсолютно все на своем пути. На многочисленные сенсорные периметры стало как-то плевать. Мой резерв был совершенно пуст, и остальные роботы почти не имели заряда, потому подал все в них. Забор за нами разлетелся на части. Внешняя стена дома покрылась сетью трещин, но выдержала. Неплохое артефактное управление. Пушка танка почти взорвалась из-за степени усиления. Накопим еще заряд. «Прикрывай меня, просто сидим в обороне». «Поняла, тут нет гранд-магистров». «Всего два магистра». «Это много для охраны такого домика, если я правильно понимаю. Здесь не родовое поместье, а что-то вроде дачи. Вот мастеров было гораздо больше. В основном охранники разбегались с испуганными криками, и неудивительно. Похожие на объемные тени роботы прошли за нами и ударами кулаков вырубили ближайших к нам людей». К тому же я достал револьверный гранатомет и послал серию снарядов в прикрытую щитом стену. А следом раскидал вокруг стигмовые гранаты, которые мне дали. Мой резерв оставался пустым. Духовные каналы работали на пределе, добывая мне новую энергию. По щитам Лины прилетели первые заклинания. Танк снова пальнул и в этот раз пробил прочную стену дома. Сразу убрал большую железку и выдохнул с облегчением. Мы перешли на бег, нагло вломившись внутрь. Паучки тихо проскользнули мимо, распределяясь по зданию, тогда как ронины вырубали прислугу и простых стражей. Происходящее казалось мне все более и более странным. Внутри в коридоре стоял первый магистр и тут же потонул в плотном облаке скверны. Ничего, с такой защитой получит лишь небольшое поражение. Бей его! Лина без промедления ударила активным черным артефактом по покрову противника. Бушующая темная сила распалась. Слабак из нижнего эшелона покатился по полу, по инерции вылетев из облака черно-фиолетовой дряни. Сейчас я вообще не скрывал свою силу. Второй магистр предпочел не выходить к нам, зато громко закричал. «Вы вторглись на территорию рода Долгоруких! Немедленно сдавайтесь!» «Нахожу это забавным», — со смешком заметила Сирин. «Напавшие сильнее вас. При этом, если они сдадутся, то их будут пытать и казнят. И от них все равно требуют сдаться». «С такой точки зрения логики действительно звучит забавно. Но я не отвлекался на ответ, максимально быстро изучая дорогой светлый интерьер. Увидел лесенку и сразу направился туда. Мы не могли терять ни секунды. Видимо, хозяева и правда не дома, и кто-то из долгоруких хранил здесь осколок моей души. Пятый отдел, похоже, также научился их захватывать, но так и не понял, что с ними делать. Мы проскользнули вниз по лестнице, при этом я оставил зажигательный подарочек наверху. Ронины последовали за нами, тогда как пауки едва поспевали за ними. Внизу обнаружилась бильярдная и еще один бар, а ядро было правее. «Нам точно сюда?» – удивилась Лина. «Да, следи за окружением. Я сломал все камеры, но все же не использовал пространственные атаки и выбил деревянную дверь около барной стойки чистой силой. Там обнаружилась подсобка и технические помещения. Поиски привели нас на склад уборочного инвентаря. Здесь же располагался электрощит с аккумуляторами блока бесперебойного питания. «Ощущаю что-то по ту сторону и артефакторика в стене», — сразу отметила Лина. «Отойдем», — сказал я, ударяя силой в разных направлениях, а после добавив огонька. «Раз здесь нет камер, создам-ка я витязя без защиты и меча». Громадина едва поместилась в комнате. Мне даже пришлось материализовать его наклоненным вперед, и он сразу принял упор лежа. А потом с мощью бульдозера попер на стену, тараня ее и разрывая кладку. Он быстро добрался до потайной двери, причем великолепно скрытой. Я до того вообще не видел следов на кладке. Артефакторика защиты была слабая. Видимо, чтобы случайные, сильные одаренные не ощутили подвоха. Вокруг все заволокло дымом, но у нас имелись противогазы и возможность охлаждать себя, не подпуская пламя. Система пожаротушения была сломана моим выбросом силы. Наверху пока все было спокойно. Девушки оттащили пленного в другое место, можно спокойно изучать хранилище. Ронины же от лестницы направились в другие служебные помещения, выгнав следивших за камерами охранников. Перепуганные слабые одаренные убежали по лестнице для прислуги, которая была в дальнем конце коридора. Витязь тем временем доказал тезис: если стальную дверь выломать сложно, то выбивай ее вместе со стеной. Проще говоря, они сдали под натиском кулаков и лазера в голове. Я сразу рассеял здоровяка. Мы оказались в помещении, которое, если верить моей способности ориентации в пространстве, находилось под садом, около стены дома. И я обомлел. «Хватай все! Сделай новое хранилище и просто сметай!»